собравшиеся зашептались между собой, и Мэрин стало неловко. Появление Денниса возле инструмента заставило ее покраснеть от смущения. Ей стало заранее стыдно за Денниса. Она уставилась в пол, в то время как он в наступившей тишине притронулся к клавишам. Он начал петь. Мэрин подняла голову. С радостным удивлением, победившим все прочие мысли, она поняла, что у Денниса необыкновенно красивый тенор. Первые такты прозвучали немного неуверенно, но потом богатство звуков властно захватило слушателей. Ничто не способно так увлечь и покорить, как прекрасное пение. Звуки наполняли собой комнату, объединяли всех в ней собравшихся и будто уносили на гигантском золотом облаке в пространство. Песня завершилась, но лишь через минуту зачарованная публика разразилась бурными рукоплесканиями. Мэрин воскликнула громко, так что некоторые даже посмотрели в ее сторону. Очевидно, их позабавил такой простодушный восторг. Мэрин наклонилась вперед, чтобы взглянуть на Анну, и с улыбкой кивнула ей. Та песня, которую только что исполнил Деннис, была довольно проста. Какая-то народная баллада, печальная и монотонная. Затем последовали две песни елизаветинской эпохи, полные меланхолических интервалов и глубоких спондеических каденций. В этих песнях предчувствовалась какая-то драма. Впереди виделось нечто возвышенное, как будто слушателям, сидящим на своих стульях, уготовано было стать участниками некого чудесного преображения. Но сам Деннис сделался почти незримым. Настолько по его воле звуки завладели видимым миром. Он начал новую песню. Мэрин показала, что она где-то ее уже слышала. «О, неужто на пташку мою птицелов силки расставляет? Румянец зари расцветает над гладью морской. Очнись, моя пташка, очнись, пробудись, из красных фуксий ко мне воспой. О, неужто на пташку мою птицелов силки расставляет? Солнце восходит из пучины морской. Очнись, моя пташка, очнись, пробудись, из красных фуксий ко мне воспой. О, неужто на пташку мою птицелов силки расставляет? Под крыльями чаек вершина стала седой, а внизу, в саду, покинут, покинут, среди красных фуксий плачу я, друг мой». Замерли последние звуки, и в бездыханной тишине, предшествующей взрыву оваций, вдруг раздался пронзительный крик. Анна наклонилась, обхватив голову руками. Казалось, она пытается успокоить в себе какую-то физическую боль. Потом со стоном она подняла голову, прижала ладони к лицу и запричитала, заголосила. Начавшиеся было робкие хлопки оборвались,